Давай отменим понедельники. Хоть далеко мы не бездельники, а не какие-то унылые. В них словно птицы мы бескрылые. Потом отменим эти вторники. Мы на работе как затворники. Не отошли от воскресенья. Нам снятся запахи весенние. По средам как-то очень грустно нам. По четвергам уже предчувствие.